Артемис подхватил Мэдлин на руки и понес к широкому дивану. Положив ее на подушки, он отвернулся. Она видела, как он подошел к двери и повернул ключ в замке. По телу ее пробежала волна предвкушения. У нее было такое чувство, как будто она стоит на краю утеса и смотрит вниз, а там, внизу, плещется очень глубокое море, которого нет ни на одной карте. Желание прыгнуть было почти непереносимым. Артемий свернулся к ней, на ходу расстегивая рубашку. К дивану он подошел уже обнаженным до пояса. В свете камина она увидела маленькую татуировку у него на груди и узнала цветок ванза. Странно, но это не заставило ее спуститься с упоительных высот на грешную землю, не всколыхнуло старые страхи и дурные воспоминания. Она неотрывно смотрела на мускулистый торс Артемиса. Скрытая в нем сила волновала и манила, окрыляя все чувства. Он сел на диван возле ее ног и скинул сапоги, которые по очереди с глухим стуком упали на ковер. Эти удары были подобны звону колокола, предупреждающего об опасности. Но вид его плеч, золотисто-бронзовых в свете камина, смягчил тревогу. Он был стройным, сильным и неотразимо мужественным. Мэдлин охватила сладостное головокружительное томление. Не в силах противиться внутреннему велению, Мэдлин протянула руку и провела пальцем по его плечу. Артемис поймал ее руку, повернул ладонью вверх и поцеловал чувствительное запястье. Потом нагнулся и лег сверху, вдавив ее в подушки. Тонкий халат распахнулся, а ночная рубашка была не помехой для его рук. Он сомкнул пальцы на пышной груди. Мэдлин обожгло огнем желание. Артемис погрузился в нее одним уверенным движением. Она кое-что знала о таких вещах и ожидала, что почувствует некоторую боль, но испытываемые ею ощущения застали ее врасплох. «Артемис», — прошептала она, не в силах говорить обычным голосом. Он завис над ней в полной неподвижности, часто дыша. «Что? Прошу тебя. Кажется, что-то не так». «Мэдлин». По телу Артемиса прокатилась волна крупной дрожи. Каждый его мускул был напряжен, как натянутая тетива. «Почему ты мне не сказала? Как это могло случиться? Черт возьми, ты же вдова!» Но никогда не была женой в полном смысле этого слова. «Значит, все это было не на пустом месте», — простонал он, уткнувшись лицом ей в грудь. «Признание брака недействительным». Она стиснула зубы и оттолкнула его. «Я прекрасно сознаю свою вину и могу сказать свое оправдание только одно. Я не знала, что ты такой неподходящий. Пожалуйста, оставь меня и немедленно». Артемис начал подниматься, но не справился с собой. Его большое тело забилось в сладких судорогах. Он издал низкий, приглушенный стон. Встревоженная Мэдлин вцепилась ногтями в его плечи. Она лежала очень спокойно, не смея шелохнуться. Когда все кончилось, он без сил рухнул на нее. Наступила долгая пауза. «Проклятие!» — произнес он с чувством. «Артемис!» — осторожно начала она. «Что еще, мэм?» «Предупреждаю, сегодня ночью мои нервы вряд ли выдержат еще одно потрясение. Наверное, мне все-таки стоит послать тебя наверх за эликсиром твоей тетушки». Мэдлин, как могла, привела себя в порядок, глубоко вздохнула и поспешно вскочила на ноги. Слишком поспешно. Колени ее тут же подогнулись, и она ухватилась за закругленный подлокотник дивана. Артемис обнял ее за талию, удержав от падения. Этот жест был удивительно нежен, если учесть его явно дурное настроение.